вспыхнул свет. На полу, щурясь, лежал растерзанный Слава Дудников. Лоб его пересекала багровая полоса, из губы сочилась кровь, рубашка выбилась из брюк, и половины пуговиц на ней не было. Он весь был в грязи, точно только что вылез из какого-то замшелого подземелья. Разбитая в щепки мебель и треснувший телевизор завершали эту печальную картину. Вся злость у Гурова моментально прошла. — Ты где успел так изгваздаться? — удивился он. — Вроде по одним балконам лазили, а ты грязнее меня в 10 раз. — Я по одному балкону ползком, — признался Славик. Показалось, что в окошко кто-то смотрит. — А я вот как-то не обратил внимания, — сокрушенно сказал Гуров. — Так и пер, как танк. — Да ты вставай! Чего теперь-то лежать? Я тебе ничего не повредил часом. Слава медленно сел и с недоверием ощупал свои руки и ноги. — А вы здоровый, — сказал он, наконец, с непонятной интонацией. — А я, дурак, думаю, на кого это я нарвался? Решил уж, что балконом обсчитался. — Так, кажется, я тебя понял, — вдруг воскликнул Гуров. «Так вот за кем мы следим, понимаешь? А он мне, понимаешь, голову морочил, уроки брать хотел. Сразу признавайся. Ты на фирму Black Flag работаешь? На продукцию конкурирующей фирмы глаз положили пираты? Жить-то надо», — рассудительно заметил Славик, поднимаясь. «Только я, знаете, еще не в штате. Я типа стажер. Меня с испытательным сроком взяли. Сказали, выполнишь задание, зачислим в штат, а нет — гуляй, Вася. А если сказали, засыплешься, ну, типа как сейчас, к нам никакого отношения не имеешь. Так что сами решайте, работаю я на Black Flag или нет». «Ну, тут задачка несложная получается», — хмыкнул Гуров. «Однако работаешь ты или не работаешь, а правонарушение тобой совершено серьезное. Ты ступай умойся, а я пока подумаю, что с тобой делать». Пока Дудников плескался в ванной, Гуров привел себя в порядок перед зеркалом. Вид у него сейчас тоже был не слишком солидный, и костюм явно нуждался в чистке, хотя Гуров ползком не передвигался. Но хуже всего было то, что на темени у него образовалась внушительных размеров шишка, которая соднила и отравляла ему настроение. «Первый день расследования», — с неудовольствием подумал он, — «а уже травмирован весь личный состав. Если так пойдет и дальше, в Москву мы можем просто не вернуться». Зато вернулся из ванной Славик, мокрый, с необычно прилизанными волосами. Он поменял одежду, и только багровая полоса на лбу свидетельствовала о встряске, которую ему недавно пришлось пережить. «А что мне светит?» — озабоченно спросил он. «Ну, за все эти, как вы сказали, правонарушения». «Лет 5 строгого режима ты себя обеспечил», — не моргнув глазом, заявил Гуров. «Шутка ли? Проникновение в чужое жилище с целью грабежа.